Мокрая, осклизлая тропинка выскальзывала у него из-под ног. Казалось, он бежал по спине извивающегося чудовища. Дождь обрадовался, что может промочить насквозь человека, и налетел с хохотом. А Фарнаус все бежал, едва удерживаясь на ногах на мокрой тропинке. Раз-другой он почти упал. Обе руки у него были заляпаны грязью до самых локтей. Он держал их перед собой, растопырив пальцы. Мокрые, исхлёстанные дождем кусты и колючки путались у него в ногах, хватали его за одежду. Точно он был их последней, ускользающей надеждой. А Фарнаус бежал, ничего не видя и не чувствуя, выставив перед собой вымазанные в грязи руки с растопыренными пальцами, как будто готовился вот-вот с размаху удариться о стену или хотел показать всему свету, как его сбил с ног и вывалил в грязи дождь. Так добежал он до дома, ворвался во двор, схватил прислоненную к рассельни попины лопату и, не задерживаясь ни минуты, устремился назад. Теперь он бежал с лопатой в грязных руках, словно гнался за кем-то, чтобы убить, или спешил спасать огород, который заливали дождевые потоки. Вновь промчался он мимо рядов лавок и мастерских, и вновь укрывшиеся от ливня люди проводили равнодушным взглядом вымокшего с головы до ног человека, бегущего куда-то с занесенной лопатой. На них не текло сверху, и им никуда не надо было спешить. Кто-то крикнул вслед Фарнаузу: «За вором скорей, лопатой огрей!» Но он ничего не слышал. Пока он добирался до могилы Ино, дождь прекратился. «Эта могила принадлежит мне, кому какое до нее дело?» — подумал Фарнаус и всадил лопату в землю, которая, однако, была мокрая и мягкая лишь сверху, так как вода за время короткого ливня не успела глубоко просочиться в нее. Фарнаус сразу вспотел. Впрочем, он и без того был мокр от макушки до пят. Внезапно выглянувшее солнце пригрело его, и от него шел пар. Он дымился, как залитый водою костер. Вывернутые им земляные глыбы были сухими внутри. С травяных корешков, которыми они были проплетены насквозь, свисали рыхлые комочки земли. А Фарнаус копал, не поднимая головы, и постепенно углублялся в землю. Сначала по колено, потом по пояс, а потом и по плечи стоял он в этой вторично, а на самом деле в третий раз в вырытой могильной яме. Скоро должна была показаться голова Ино, или, по крайней мере, лопата должна была зацепиться за камень. У Фарнауза болели плечи, горели ладони, но он копал без передышки. Ему помнилось, что могила была не так глубока, да и росту в нем самом в те времена было поменьше. Яма и тогда была ему по плечи. Он помнил, как вылез из нее, опершись о края локтями. А головы Ино все не было видно. Фарнаус яростно копал, хотя уже не мог свободно орудовать лопатой, которая поминутно цеплялась за земляные стены и обрывала ему руки. Земля, выброшенная наверх, сыпалась обратно на голову ему, налипала на потных его плечах. Запах земли и гниющих корней вызывал у него тошноту. Могила была ограблена. Фарнаус был теперь уверен в этом, а заподозрил это еще раньше, до того, как начал копать, чтобы окончательно убедиться, что Ино вырвалась из его плена. Она подкупила могильщика, кто знает какой ценой, и ускользнула. Но для чего понадобилось Куси обкрадывать эту могилу, удивился Фарнаус. Это в самом деле было трудно объяснить. Наверное, продал, думал он, так как ничего другого не приходило в голову. Хотя он чувствовал, что нарочно цепляется за это объяснение, упрощает загадку, отгадать которую не может, да и не хочет уже. Так его одолела усталость. Продать голову Цуги ведь тоже посоветовал ему Куса. Не прямо посоветовал, а подвел его к мысли, что можно ее продать. Фарнаус выбросил лопату наверх, а сам сел на дне ямы и вытер затекшей рукой потное лицо. «Напрасно мы старались, братец», — сказал Фарнаус и примял ладонью землю около себя. «Пора было уходить, оставаться здесь не имело смысла». Но он был так утомлен, что испытывал, сидя в прохладе могилы, неописуемое блаженство. Фарнаус посмотрел наверх и увидел небо. «Дедал, Дедал!» — позвал он и продолжал в уме. «Научи меня, друг, как взлететь, выбраться отсюда». Выбраться из ямы оказалось в самом деле нелегко. Рыхлая, выброшенная им земля на краях ямы осыпалась под рукой, и все тело его обессилило от бессмысленных беготни и работы. Кое-как, наконец, он вылез наверх, присел на краю ямы и стал ногой сталкивать в нее землю. Вдруг на кусте сирени по соседству засвистела птица. Фарнаус весь напрягся, как будто птичий щебет здесь, на кладбище, в кустах сирени, был чем-то невозможным, невообразимым. Фарнаузу захотелось увидеть певунью. Он вытянул шею, но птицы не увидел, а свист слышал по-прежнему. Он подобрал сухой ком земли и швырнул им в кусты. Птица умолкла, но через некоторое время запела снова. То ли он рассердил, то ли, напротив, разохотил птицу. Она теперь свистела во весь голос, без передышки. «Проклинает меня», — подумал Фарнаус. А мир, освеженный дождем, блистал первозданной красотой, заливался смехом. Никаких признаков старости или усталости не было заметно в нем. Он готов был начать все с самого начала. Рождать, созидать, убивать, разрушать. Как знать, сколько самых разнообразных семян набухало и прорастало в глубине сейчас, в эту самую минуту, благодаря соединению увлажненной земли и жарких солнечных лучей, и скольких налившихся почек, созревших коконов, насиженных яиц, выглядывали на свет, выходили, вылупливались побеги, гусеницы, мотыльки. И для всех находилось место. Все могли развернуться, ползать, порхать, кружиться. Потому что всякий раз, как рождалось живое существо, другое покидало мир, умирала, распадалась, смешивалась со стихиями, соблюдая свое место в круговороте жизни и смерти, чтобы опять, уже в новом преображении, измененном вековечным круговращением,